несомненно, и я, наверное, солнце два луча. Я не желаю, моя родная, все рубить с плеча. Ты это слышишь, я это знаю, мы оба пишем, люблю, скучаю. Поверим знакам в нелепом мире, не надо плакать, раз, два, три, четыре. Солнце светит прямо надо мной, только ты не заметил, что я уже другой. Знаешь ли, это правда, посмотри в глаза, я не сумею больше сделать шаг назад. Я не сумею больше сделать шаг назад. Я безусловно тебе ни слова не скажу, а жаль. Я неподвижен, когда я вижу всю твою печаль. Поверить трудно, но так и будет, что кто-то вспомнит, большинство забудет. Два человека в одной квартире в начале века жили. Раз, два, три, четыре. Солнце светит прямо надо мной, только ты не заметил, что я уже другой. Знаешь ли, это правда, посмотри в глаза. Я не сумею больше сделать шаг назад. Я не сумею больше сделать шаг назад. Что же в финале? То, что в начале. То мы и ждали, что ожидали. Белые птицы мимо летали. Мы не умели, но угадали. Солнце светит, солнце светит.